щепки стремнине. Спокойнее, малыш, не труди себя, не пытайся заставлять себя вспомнить. Просто улыбнись, скажи себе, что сейчас это обязательно произойдет, а потом успокойся и жди. Оно само и всплывет. Мы с Таймлу только чуть-чуть поможем. Ты бы и без нас все сумел. Бусы, горный кузнец и Таймлу сидели кружочком на очень старом вытертом коврике, впрочем, еще сохранявшем яркий и красивый узор. Сидели, соединив руки и особым образом переплетя пальцы. Бусы выпрямил спину, расслабился, полуприкрыл глаза и попробовал улыбнуться. Той внутренней улыбкой, которой научил его еще Соболь. «Улыбнись, даже если тебе очень плохо, больно и хочется плакать. Улыбнись по-настоящему, с искренней радостью. Расправь плечи и выпрямись, как будто ты счастлив и горд и хочешь петь от счастья. Тело поверит и возрадуется. Может, не сразу, но очень быстро. Оно просто не умеет по-настоящему страдать, когда ты искренне улыбаешься. А вслед за телом опять возрадуется душа. Когда про эту же улыбку впервые заговорил горный кузнец, Бусый был поражен. Его нынешний наставник говорил почти теми же словами, что и Соболь, как будто оба услышали их когда-то от одного человека. Только Соболь рассуждал о воинском сосредоточении, а кузнец собирался помочь Бусому кое-что вспомнить. Например, его младенческую жизнь среди вил. И даже нечто еще более глубокое, такое, что лежало на самом дне памяти. Бусы хотел вспомнить, как и откуда он попал к виллам. «Кто же я на самом деле такой?» «Спокойнее, малыш, спокойнее, ты вспомнишь. Еще раз всмотрись в его лицо, загляни в глаза. Так, молодец, все хорошо, все у тебя получается. Послушай, о чем этот человек говорил с вилами?» «О мести? А ты не путаешь?» «Ладно, на каком языке говорил?» «По-венски, а потом научился мысленному разговору, но сначала говорил по-венски. Пусть. Еще раз посмотри на него. Глаза, я хочу увидеть глаза. Хорошо. Дай прислушаться к выговору. Хорошо. Молодец, малыш. Теперь отдохни, а я подумаю». Бусы вздохнул и поднял ресницы. Сегодня он день за днем вспоминал жизнь у вил, бежал против течения времени, пытаясь увидеть, как крылатые его откуда-то принесли в свою деревню, неприступную для бескрылых. Внимание кузнеца привлекло то обстоятельство, что его подопечный оказался не единственным бескрылым, жившим в то время у вил. Был еще рослый неразговорчивый парень, весь в рубцах, страшно кашляющий и худой. Вилы называли его своим братом. Попал он к вилам израненным и еле живым. И с ним ручная летучая мышь, только летать она не могла из-за порванного крыла. С Бусом парень пробовал иногда повозиться, брал его на руки, но малыш каждый раз начинал плакать. Вспоминалось ярко, отчетливо, до мельчайших подробностей. Бусый видел и слышал, обонял запахи, осязал прикосновение и тепло рук, радость и печаль, защищенность и страх. «Малыш, я хочу, чтобы ты вспомнил. Нет, к твоему появлению у вил мы вернемся чуть позже. Попробуй припомнить, не видел ли ты этого человека со шрамом, брата крылатых. Может, где-нибудь еще?» «Нет, у вас он не появлялся, я знаю. И все-таки вспомни, мальчик, это важно. Этот человек тебе не чужой. Соберись, улыбнись себе, радостнее. Молодец. Направь эту улыбку в средоточие живота. Освети и согрей его. Почувствуй, как теплая волна разбегается по всему телу, до кончиков пальцев на руках и ногах. И воспоминание явилось почти сразу, ослепительно ярко и четко. Тот самый сон, привидевшийся Бусому во время болезни Асоки. В тот раз он просто не досмотрел его до конца, соболь не дал. Сегодня Бусы был твердо намерен узнать все. Пригожий солнечный день в незнакомом осеннем лесу на просторной, удивительно красивой поляне. В обрамлении малахитовых елей, в золоте берез, в пламени рябин. Однако на поляне затевается что-то недоброе. Чистый воздух пронизывают липкие нити, а люди, во множестве стоящие на этой поляне, даже не замечают, что опутаны по рукам и ногам. На середине поляны, на каком-то полотне в самой гуще паутины, стоит калаяр, живой и здоровый. Обнаженный по пояс, словно нарочно для того, чтобы покрасоваться могучей силой и удалью. И никто не вырывал у него из груди сердце. Пятипалая лапа оборотня лишь оставила длинные рубцы наискось от левой ключицы к правому подреберью. Молодой богатырь не видит, не замечает нависшей над ним смертельной опасности. Он собирается с кем-то сражаться, и Бусы знают, что этого ни в коем случае нельзя делать. Но предупредить друга никак не удается. Горло перехвачено судорогой, из него рвется лишь беззвучный стон. И вот уже калаяр, улыбаясь, с нарочитой линцой поводя литыми плечами, пританцовывая, пьяновато выламываясь, неспешно идет навстречу противнику. Готовится совершить непоправимое. А калаяр ли это на самом деле? Бусы вдруг понял, что видит вовсе не калаяра. На растянутом полотне стоит сын медведя. Те же золотисто-русые кудри, тот же пятипалый шрам на груди. В тот раз соболь именно в этом месте прервал его сон. Вот и сейчас, как тогда, все померкло, расплылось, распалось на беспорядочные цветные пятна. Зато горный кузнец и Таемлу увидели, как мотал головой распростершийся на лавке Бусы, как он силился стряхнуть руку соболя, вернуться обратно в еще не растворившийся сон. Увидели, как старый воин, поколебавшись, убрал ладонь с его лба. Сын медведя опять стоял перед ним. Стоял уже покалеченный, со сломанной рукой. Тем не менее отступать он не собирался. Не таков он был, чтобы перед кем-либо отступать. Он рвался продолжать бой. «Нет!» Левая рука парня со стиснутым кулаком молнией метнулась вперед. И Бусы увидел, с кем он сражался на полотне. Это был тот молодой Вен, которого приютили и вылечили виллы. Брат крылатых, повзрослевший, заматеревший, успевший повидать жизнь. И была эта жизнь, судя по всему, не особенно к нему ласково. Новые шрамы, седина в волосах, а его взгляд. В серо-зеленых глазах не было ненависти, не было вообще ничего. Полная отрешенность, бесконечное спокойствие, всеобъемлющая пустота, равная готовность к жизни и к смерти. Бусы почему-то вспомнил Срезня, каким тот был в свои лучшие годы. Хотя нет. Если бы людоед Резауст нарвался в лесу на этого пса, там бы его проклятого и зарыли. а не суйся к тому, кто сильнее и страшнее тебя. Не плакала бы Асока, не упокоился бы на буевище Калаяр. Почему я подумал про Срезня? Бросок сына медведя, вознамерившегося выбить ему пальцами глаза, страшный человек-пес отразил, даже не потрудившись с места сойти. Взял ударившую руку и направил ее вниз, без всякой жалости уложив распрямленный локоть себе на колено. На этом воспоминание сына медведя, ставшее сном Бусова, погасло. «Как ты, малыш? Тебе плохо?» Бусову действительно было плохо. Он сипло дышал и определенно пытался домыслить, что произошло дальше с сыном медведя. Будь у того после поединка просто руки попорчены, одна сломана, другая вывихнута в двух местах, не повис бы он почти безжизненный на медвежьей спине, на своих ногах убежал бы. Он ведь не намного лучше Калаяра был, каким мы его тогда на снегу, разве только сердце в груди. «Соберись, мой мальчик, соберись!» Наверное, это было жестоко снова требовать сосредоточения от измученного мальчишки. Очень жестоко. Мало ли что может вылезти из его младенческих воспоминаний. Старику хотелось не этого. Хотелось обнять Бусова, прижать к себе, разогнать ласковыми словами его боль и испуг. Да только горный кузнец слишком хорошо знал все снадобья, действительно помогающие от тягостных мыслей. И все они были горьки. «Ты хотел знать, как ты появился у Вил. Это ничего, что ты был еще совсем мал. Можно вспомнить себя даже в материнской утробе. Ты молодец. Тобой не зря гордятся и крылатые, и твои нынешние родители. Давай, малыш, видишь, как плывут щепки по реке? Беги туда, где кружится самое дальнее. Вот так. А теперь еще дальше». Деревянная бадья с подогретой водой, ласковые руки, опускающие его в эту воду, блаженство тепла, нежное прикосновение мочалки, мягкое полотенце, кажущееся огромным, а затем пушистый мех, который так приятно ощущать голым, чисто вымытым телом. Вкус молока, смешанного с душистым медом, дремота. Так, это уже было, он уже вспоминал это. Те же ласковые и сильные руки, но он, Бусы, еще не верит им. Не верит в их доброту. В этом страшном мире просто не может быть ничего доброго и хорошего. Мир состоит из боли и холода. И маленькому мальчишке хочется уйти из этого мира. Куда угодно уйти, лишь бы спрятаться. Ничего не видеть и не слышать. Перестать ощущать холод и боль. Он отчаянно плачет, но на громкий плач у него просто нет сил. Он задыхается. Сейчас он умрет. Если не от болезни, то от маслянистой горечи, которую пытаются влить ему в рот. Бусы не хочет ее глотать. Он плачет и отворачивается. Но руки бесконечно терпеливы. Они вновь и вновь подносят ложечку, пока, наконец, мальчишка не проглатывает лекарство. Черный ужас. Бездна отчаяния. За что все это беззащитному крохе, только появившемуся на свет? Перед кем я успел провиниться? Что натворил? Старик все-таки не выдержал. Может, хватит на сегодня, малыш? Нас никто не торопит, ты устал, отдохни. Завтра будет еще день. Бусы молча помотал головой. Сам, без подсказок кузнеца, заставил себя расслабиться и улыбнуться. Хотя тянуло не улыбаться, а выть по-волчьи. Но выть было нельзя. Следовало заставить себя улыбаться и радоваться, потому что без этого вспомнить ничего не удастся. Таемлу и кузнец с изумлением увидели, как на закушенных было губах Бусова вновь появилась улыбка. Опять руки. Только совсем не такие. Огромные, жесткие и равнодушные. Бусы всем телом ощущает их бесконечное равнодушие. Его куда-то несут по каменному коридору. В коридоре коптят редкие факелы. Бусы плывет сквозь тьму и световые пятна, которые то разгораются, то угасают. Он небрежно завернут в грубую вонючую тряпку. Он ощущает не только болезненную хватку рук, безжалостно смявших тело, но и липкую паутину, исходящую от них, паутину мыслей, безразличных и тяжелых, как глина. Бусову жутко и холодно. Он принимается плакать. Чужая рука тут же затыкает ему рот. Колючая дерюга рвет губы, мешает дышать. А затем свет, ослепительный и враждебный. Бусы выплевывает тряпку и плачет, заглатывая обжигающий мороз. И падение. И удар об острые камни почему-то совсем не болезненный. Равнодушные голоса откуда-то сверху. Здесь река уходила под землю, и больше ни одной щепки на ней Бусову разглядеть не удалось.